Глава 41. Еще вчера вечером я думала, что хуже уже быть не может. Наивная. Может, может. Утро принесло новые сюрпризы. Ничего себе. Вот так возвращаешься в номер, а тут целое общежитие. Ну-ка, ребятки, рассказывайте, что это вы тут делаете. Голос Сержа, как всегда громкий и бодрый, ворвался в черную пустоту, в которой я провалилась вчера, и вытащил меня из нее. Видимо, наревевшись в волю, я все-таки отключилась. Я с трудом открыла опухшие глаза и сфокусировала взгляд на плотной фигуре, хаотично передвигающейся по номеру. Из спальни показался заспанный Ванечка. «Ты когда успел вернуться?» — спросил он, уставившись на Сержа. «Да уж полчаса, как пытаюсь поднять роту, расположившуюся на моей территории», — заржал тот. «Эх, значит, опять переезжать», — вздохнул актер. «Фу!» — Серж демонстративно помахал ладонью у себя перед носом. «А вы тут здорово повеселились». «Ага, обхохочешься». Я почувствовала, как на глазах опять выступают слезы. Он посмотрел на меня, и его радостное настроение вмиг улетучилось. «Лер, что случилось?» В голосе появились тревожные нотки. «Давай, досыпай, дружище», — бросил он Ванечке. «Досматривай десятый сон, или какой там у тебя по счету?» Судя по всему, Ванечка действительно нуждался в долгом оздоравливающем сне и в минералке. Он быстро метнулся к холодильнику, вытащил оттуда пару пластиковых бутылок и направился к себе. Когда дверь в спальню захлопнулась за актером, Серж снова обратился ко мне. «Пойдем-ка выпьем по чашечке кофе». Я кивнула и поплелась за ним. Деваться мне было некуда. Возвращение в номер к Владу было исключено. Занимать гостиную Сержа, получается, я тоже больше не могла. Судя по всему, было еще очень рано. Коридоры по-прежнему пустовали. В кафе тоже не было ни души. Только когда мы опустились на кресло за столиком, к нам подбежал заспанный официант. «Ну, рассказывай», — обратился ко мне Серж, когда перед нами опустились две чашки ароматного кофе. Я сделала глоток и почувствовала, как ко мне возвращаются силы, а вместе с ними и злость. Ведь этот наглый тип, который сейчас так пристально смотрит на меня, тоже виноват. Как он мог согласиться на такое? «Вы с Владом два отморозка», — проинформировала его я. «Я все знаю. Вы оба все время мне врали». Я говорила устало и совершенно спокойно, и даже не пыталась подобрать слова, которые могли бы в полной мере выразить мое презрение к этим заигравшимся мажорам. Какая разница? Вряд ли они в состоянии понять, что люди не игрушки, и не стоит доказывать. «Так и в чем ты обвиняешь меня?» — серьезно спросил Серж. «Ты с самого начала знал, что эта история с договором — только спектакль, и ничего не сказал мне», — заявила я. «Стоп!» — остановил меня Серж. «Ну-ка, что это я знал?» «Что этот договор не настоящий», — выпалила я. «И ты подыгрывал своему дружку, помогая затащить меня в постель». «Каким образом подыгрывал?» — нахмурился Серж. «Это вы вовсю изображали неземную любовь. Кажется, я вообще не сделал ничего такого, чтобы выслушивать сейчас в свой адрес оскорбления». Я осеклась. Действительно, мы с Владом для всех были влюбленной парочкой, и Серж ни разу не прокомментировал наши отношения, а все те козни, которые он нам устраивал. Да были ли они? Учитывая, что договора не существовало, то и смысла разрушать наши отношения тоже не было. Судьба отеля от этого не изменилась бы. Серж внимательно смотрел за тем, как меняется выражение моего лица, и прихлебывал кофе. «И вообще, как ты себе это представляешь? Что я должен был тебе сказать? Да и почем мне знать, вы все еще боретесь за Оскар для придурков или уже перешли к серьезным отношениям и решаете, как назвать первенца?» Действительно, как-то я не очень справедлива к Сержу. С самого начала. И сейчас вот опять пытаюсь упрекнуть его в чем-то. Хотя весь этот спектакль от начала и до конца придумал Влад. Неужели мне все еще хочется снять с него часть вины? «Я бы тебе все рассказал, если бы ты подошла и прямо меня обо всем спросила», — продолжал Серж. «Но ты не спрашивала». Я молчала. А что мне было сказать? Я действительно интуитивно чувствовала в этой истории подвох. Вот только искала его не там. Винила во всем Сержа и всецело доверяла Владу. Как я не смогла рассмотреть, кто есть кто? Или просто не хотела? «И на минуточку. Я сделал все, чтобы ты могла отказаться от этого договора без потерь», — напомнил мне Серж. «Но ты не торопилась. Значит, тебе это не было нужно. Я же не знаю, когда ваши отношения стали настоящими. Извини, не следил за развитием. Сейчас, когда вся картина стала собираться как пазл, я тоже начала это понимать. Он ведь и правда полностью оплатил лечение моей сестры. Значит, о деньгах я могла не думать. Что мешало мне в тот же момент развернуться и уехать? Нет, я с упорством, достойным самой глупой из ослиц, продолжала поддерживать Влада. Что бы ни происходило, я снова и снова кидалась отстаивать его интересы. А Серж помогал мне выпутаться из этой истории и терпеливо сносил все обиды. Я ведь на самом деле была уверена, что это он нанял того жиголо и вообще плел интриги и распускал сплетни. Мне стало по-настоящему стыдно. «Серж, прости меня. Я была не права», — тихо произнесла я, опустив голову. «И спасибо за все, что ты сделал. Я постараюсь со временем вернуть тебе деньги». «Не бери в голову», — махнул он рукой. «Я рад, что у меня была возможность помочь твоей сестре». Я взяла в руки чашку с остывшим кофе. Мне хотелось спрятаться за ней, чтобы скрыть то, как неловко я себя чувствую. Если бы у меня была возможность, я бы сбежала отсюда и спряталась ото всех за закрытыми дверями до конца отпуска. Но идти было некуда. Хотя почему это? Мне вдруг пришла в голову отличная мысль. Мне ведь не обязательно дожидаться отлета в этом отеле. Я могу переехать в отельчик попроще или снять комнату у местных. Тот же Рич мне поможет с поисками. А какие-никакие деньги с собой у меня все-таки есть. Я тут же озвучила эту идею Сержу. Он посмотрел на меня удивленно. «Ты действительно хочешь поселиться в каком-нибудь сомнительном месте, да еще и быть этим обязанной кому-то из местных мачо?» Хм, в его интерпретации эта идея выглядела уже не такой отличной. «Не особенно», — вынуждена была признать я. Серж смотрел на меня с непониманием. «Тогда зачем? Слушай, ты можешь просто сказать, чего ты хочешь?» «Домой», — тихо прошептала я. «Хватит с меня этого райского острова». Он переспросил. «Ты в этом уверена?» Я кивнула. Многое бы отдала за возможность оказаться подальше отсюда. Он достал телефон и начал набирать номер. «Билетов нет», — обреченно сказала я. «Ванечка уже узнавал. Он тоже хочет улететь». «Тоже мне, сообщество несчастных влюбленных», — буркнул он. «С Ванечкой вы точно дальше моего номера не улетите». И тут же по-английски начал выяснять ситуацию с невидимым собеседником. Я не вслушивалась в разговор, будучи заранее уверенной, что ничего не получится. Наконец он поблагодарил невидимого собеседника и, отняв трубку от уха, произнес: «Собирай вещи. Летишь домой сегодня».